Велес — бог земли, рождающий плоды, цветущий под солнцем, дающий благоденствие людям. В слове о полку Игореве русичи названы Велесовыми внуками. Стрибог — бог ветра, в духовном смысле, то есть ветра, как Святого Духа. И, соответственно, символами Араты были тризуб, означающий Святую Троицу Тримурти, и Арийский крест, диск с отходящими четырьмя лучами. Рун-вера долго-долго жила в народе после официального принятия христианства, и, смею сказать, еще и сейчас живет. Автор слова о полку Игореве — явный адепт рун-веры, и не скрывает этого, тоскуя по временам Трояновым, упоминая дождь бога, Велеса и Стрибога. Классические богатыри русские рисуются по-разному, то как поклонники Христа, и кланяются, и крестятся по писанному, то как рьяные сторонники рун веры, враги христианской церкви. Илья Муромец в былинах иногда грозит разрушить церковные маковки. В одной из былин киевского цикла мы читаем об Илье Муромце, главном богатыре. «Он начал по городу похаживать, на божьи храмы да он постреливать, а с церквей-то он кресты повыломал, золотые он маковки повыстрелил, с колоколов языки-то он повыдергал, заводил Илья в дома питейные». Говорил Илья, да таковы слова: «Выходите-ка, голь кабацкие, на ту площадь, на Стрелецкую. Подбирайте маковки да золоченые, подбирайте вы кресты серебряные, а несите-ка их в дома питейные». Но это уже несколько другая тема, тема перунизма, которую я затрону позже. Дело в том, что митраистская вера имеет тенденцию вырождаться в язычество, и на Руси в княжеские времена так и произошло. Князья, приходившие с севера, те же рюриковичи, примитизировали солнечную религию, сводили ее к поклонению идолу Перуна. Перун — тот же Зевс или даже Аммон. Это громовержец, бог грома и молнии. Пе — гром, рун — свет. Молния. Это уже не светоносный, любвеобильный Митра, а нечто пугающее и карающее, требующее поклонения за страх, а не за совесть. Но перуновщина овладела Северной Препонтидой в княжеские времена, да и то она мало затронула народ, который оставался верным солнцу и свету. Вот одна из молитв, которой волхвы учили народ. «Род наш арийский, от светлого Митры, отца нашего дождь Бога. Слава роду нашему, дождь Богу и Урусвати. Слава наставникам нашим Велесу и Ладе, и их воплощение Волоту и Полоту, Лели и Полели». Долго еще так молились в лесах Украины после Владимира Великого. Арата, Фувал, Трояна, Галичина, Украина. Были века Трояновы. Слово о полку Игореве. В беседах с гуру я не раз прерывал его вопросами. «Так кто же мы такие, украинцы, и откуда пошла земля наша?» На сей раз гуру обратился к Библии, где сказано: «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда предопределил времена и пределы их обитания. Часть народов рассеялась в вашей родной Препонтиде, и апостол Павел шлет послание пришельцам, рассеянным в Понте. Более того, эти пришельцы в Библии названы по имени сыны Иофета — Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. Народ Фувал, корень, привившийся на земле скифов, дал мощный побег, из которого вырос народ русов, украинцев, коренной, базовый русский, славянский народ. Первыми пришли в Препонтиду кимры, кельты, гомер, которые не задержались в Арате, ушли на край Европы, Британь, Англия, Шотландия.